Характеризуя своего учителя на скрипке, первого концертиста Бема, Глинка сообщает, что он играл верно и отчетливо. О композиторе и пианисте Гуммеле он записывает: «Он благосклонно выслушал, как я сыграл ему первое соло его амольного концерта. Потом нам импровизировал. Он играл мягко, отчетливо и как бы уже прежде им сочиненную и хорошо затверженную пьесу». Записки, страница 51. Позднее, вспоминая о своем первом, в начале 30-х годов, заграничном путешествии по Италии, Глинка так характеризует знаменитого учителя пения: «Но Царе оставил сцену, но владел еще голосом, и его скала от нижнего си бемоль до самого верхнего, а именно, приводится нотный пример двухоктавного диапазона от нижнего си бемоль большой октавы до си бемоль первой октавы, была удивительно равна и отчетлива, то есть в своем роде была столь же превосходна, как гамма Фильда на фортепиано». Записки, страница 118. Итак, тут встречаются две противоположные эстетики. И если бы Глинка выступал лишь в роли защитника уходящего стиля придворной и дворянско-усадебной камерной клавирной игры, тихой, бесшумной игры, то в упомянутом отзыве и вкусе к отчетливости сказывалась бы его тяга к прошлому. Но не так просто обстоит дело. И Фильд, по всем данным, музыкант незаурядный, с тенденциями английского романтизма, и Глинка не защищал бы жеманности игры рококо. Кроме того, в истории русского пианизма преломление традиции Фильда, по-видимому, долго и хорошо влияло. А характерность петербургского балакиревского пианизма вовсе не определяется листианством. К сожалению, своеобразие истории пианизма в России и скрещивающиеся в нем влияния и стили мало исследованы. Но, скажем, например, исключительное своеобразное явление, и притом очень московское, пианист Скрябин, разве не заставляет вспомнить в некоторых своих чертах глинкинской эстетики пианизма и его отзыв о Фильде? Право, это не парадокс. Отталкиваясь от интенционно-рационалистической эстетики исполнения, докатившейся до России, но сложившейся, по-видимому, во Франции в эпоху энциклопедистов, и параллельно с несколько большим нюансом чувствительности, зори романтики, в Англии, отсюда и оттуда ее чутко воспринял и трансформировал Моцарт. Глинка чутко ощутил ее в стиле игры Фильда и противопоставил не уходящее, а упорное, жизненное в ней, романтическому беспорядку и эффектности звуковых шумов листианства, в чем отчасти был повинен сам глава направления Лист. Но на его стороне было преимущество, динамизм и завоевание пианизмом симфонической мысли. На стороне Фильда Глинки высокое право суровой классической разумности, требовавшей смыслового художественного оправдания каждого интонационного мига, отчета и учета каждой капли звука в длящемся потоке. В сущности, сюда клонит и эстетика шопеновского пианизма с ее культом сугубо фортепиано-рационального голосоведения, исходящего не от показной пышности салона и не от фейерверков педально-комплексной игры, а от эмоционально чуткой и внутренне содержательной интонационной сферы. Но, конечно, далеко уже отстоящей от фильдовско-простодушной мечтательности. В пианизме самого Глинки, очень правда робком, есть, однако, элементы, позволяющие догадываться, что его лозунг отчетливости был лозунгом не формальным, а стилем высказывания. И если листовский пианизм по преимуществу риторический и ораторский, пафосный, то в скромном пианизме Глинки уже таятся зерна, из которых потом, во временах года у Чайковского, швырками, мазками и мигами у Рубинштейна, очень глубоко в прилюдности Скрябина, обнаруживается при всей скромности формы высказывания раскрытие большой внутренней силы огромного воздействия. Это так же, как и в непоказном, умном и тоже отчетливом мастерстве Чехова. Впрочем, и оркестр Глинки при всем своем блеске никогда не звучит как инструментальная риторика, а также всегда обнаруживает большую силу воздействия средствами мудрого и спокойного, отчетливого мастерства. С зимы 1817 года Глинка учится в Петербургском благородном пансионе при Главном педагогическом институте, параллельно занимаясь музыкой. игра на фортепиано, на скрипке. Но во время вакаций, дома, в усадьбе, он опять работает в крепостном оркестре дяди. Вспоминая об этом времени и о развитии своих музыкальных вкусов, Глинка говорит: «Сознаюсь в моем тогдашнем невежестве. Будучи уже несколько знаком с увертюрами Керубини и Мигюля, с большим удовольствием слушал я увертюры Россини. Из них «Золушка». Так даже мне понравилось, что мы с Гемпелем переложили ее на фортепиано в четыре руки и нередко потешались, играя ее. Около этого времени или прежде также жил у нас итальянец Тоди, обучавший пению и столь же плохой музыкант, как и все подобные ему птицы певчие. Записки, страница 46. Так начинается знакомство Глинки с итальянской современной музыкой и итальянским вокальным искусством. Меткое ироническое замечание о Тоди свидетельствует, что Глинка хорошо различал самое ремесло пения от музыки в пении и музыкальности исполнителей. Его ирония по адресу итальянских певцов, корсары столиц Европы, не означает нелюбви к итальянской музыке, открывшей перед ним новые художественные горизонты. Оперы и балеты приводили меня в неописанный восторг. Я видел оперы «Водовоз» Керубини, «Иосиф» Мигюля, «Жоконд» Никола Изуар, «Красная шапочка» Буальдье. Записки, страница 49. Все это образцы лирико-комедийной французской оперы первой четверти XIX века. Глинка не мог тут почерпнуть ни знания величавого и пышного вокального стиля и больших развернутых форм, ни образцов оперной драматургии, связанной с французской классической трагедией. Тогда я худо понимал серьезное пение, и солисты на инструментах и оркестр нравились мне более всего. Записки, страница 49. К 1822 году относятся первые попытки Глинки сочинения музыки под влиянием романтического чувства к знакомой молодой барыне, игравшей на арфе и обладавшей прекрасным сопрано. Я тогда в первый раз познакомился с арфой, прелестным инструментом, если его употреблять вовремя. Записки, страница 52. Отметим это характерное для эстетики Глинки «вовремя» наряду с отчетливостью. Здесь опять провозглашение принципа интонационного оправданного проявления свойства инструмента, его эмоционально-смысловой выразительности в противовес внешним эффектам и формально-техническому шику. Глинка не против инструментального блеска, но он требует разумности в пользовании им. К тому же он будет стремиться и в вокальном стиле. Свои любимые занятия с крепостным оркестром в усадьбе Глинка не покидает и после своей поездки на Кавказ, уже по окончании пансиона, весной и летом 1823 года. В начале сентября я возвратился в Новоспасское и, отдохнув, с новым рвением принялся за музыку. Чтобы добиться более отчетливого исполнения, прежде общей пробы я проходил с каждым музыкантом, исключая немногих лучших, его партию, до тех пор, пока не было ни одной неверной или даже сомнительной ноты в исполнении. Таким образом, я подметил способ инструментовки большей части лучших композиторов для оркестра. Потом слышал общий эффект пьесы, ибо, производя первые пробы вместе, сам я управлял оркестром, играя на скрипке. Когда же пьеса шла порядочно, я отходил на некоторое расстояние и следил таким образом эффект изученной уже инструментовки. Репертуар состоял по большей части из увертюр, симфоний, а иногда игрались и концерты. Следует перечисление исключительно интересного репертуара классических увертюр Керубини, Мигюля, Моцарта, Бетховена, Фиделио и симфоний Гайдна, Моцарта и Бетховена. С отметкой «эту последнюю» я любил в особенности. Россини увертюр уже не играли. Записки, страница 61-62. Здесь Глинка продолжает свое погружение в область театральной увертюрной сонатности. И прилагаемый список изучаемых им классических увертюр указывает на солидность его отбора, на эволюцию вкуса. По-видимому, особенно техника увертюр Керубини и Моцарта с их разумнейшим голосоведением и импульсивной ритмикой, логикой формы и пластичностью звучания, всасывается сознанием Глинки. В его списке помечены Медея, Отельери Португес, Фаниска, Ладойска, Ле де Журне из овертюрки Рубини, Жозеф, Ле Трезор Супозе, Лерато Мигюля и Дон Жуан, Циберфлет, Клеменца ди Тито, Ноцци ди Фигаро Моцарта. Как показывают дальнейшие произведения самого Глинки, он именно здесь свежим юношеским сознанием мог установить на всю жизнь основное в музыке — форму как явление, развернутое в звукодвижении, как ваяние образов на слуху. Упуская за бытовыми повествованиями и чудачеством многое существенное, в записках Глинки проходит мимо скупых и лаконических его драгоценных высказываний о самой сути его творческого процесса и высокого качества самообразования. Удивительный упорство и труд, с каким Глинка стремится постичь, как строится оркестровая музыка. Он рассказывает тут же, что в увертюре Маурера Эс-дюр, которой недоставало альтовой партии, он, разложив остальные партии по стульям и сравнивая их, написал альт, и, полагаю, совершенно безошибочно. Дело здесь вовсе не в школьно-формальном изучении инструментовки и барской забаве дирижирования. Это редчайший пример показа работы великого музыканта над развитием своего внутреннего слуха. Глинка постоянно вызывает в себе и тут же проверяет активность своего композиторского слуха через живое, конкретное, в звучании инструментов постигаемое голосоведение и ритмическое становление. Не механические обезьянья сольфеджирования и чисто исполнительское заучивание памятью, а всячески стимулируемое развитие внутреннего слуха, как бы вновь каждый раз при слушании воссоздающего форму произведения, сперва в деталях, потом в целом, в единстве. Вот где начальная лаборатория будущей изумительной, здравой, мудрой, чуткой, гибкой и разносторонней техники Глинки. Глинка всегда всю жизнь в опыте. Его скромность великого художника и тогдашняя необходимость для русского ссылаться на ученого немца, дабы в окружающем его недоверчивом кругу не прослыть дилетантом, достаточно, полагаю, оправдывает его упорные ссылки на учебу у Дена. А за ним, поверив целиком, биографы повторяют это уже привычно, без проверки. Ден на важном переломном этапе в жизни Глинки сумел, по-видимому, очень здраво организовать и углубить накопленный богатый слуховой опыт Глинки и подставить под него солидное, прочное технологическое умение. Но и самый опыт, и, что главное, основные нормы и качества глинкинского интонационного, а не схематически абстрактного голосоведения и всей его композиторской техники, несомненно, сложились здесь, в умной работе с оркестром. Обратим внимание, что в данном периоде работы, осень 1923 года, к увертюрам присоединились симфонии. Трудно с уверенностью проследить влияние Б-дурной Гайдновской симфонии в дальнейшем развитии Глинки, но элегические лебединые интонации гемольной симфонии Моцарта и особенно один из любимых моцартовских приемов проведения напевного подголоска гармоничного основной мелодии впоследствии стойко и со вкусом усваиваются Глинкой. Напомню хотя бы каватину Горислава в «Руслане» или сопровождение напева Вани в «Сусанине» плавной нисходящей мелодической линией. Таких примеров много, и приводить их нет надобности. Надо только напомнить, что преобразованный Глинкой моцартовский полифонизм в сочетании с напевно-подголосочной культурой русской крестьянской песни, разработанной Глинкой уже в гениальной Камаринской, и потом в течение всего XIX века культивируемой в различных аспектах и с разного рода результатами всеми русскими композиторами, стал одним из характерных признаков и замечательных завоеваний русского композиторского мастерства. Поскольку меня не обманывает наблюдение, этот вид полифонии сложился из длительного процесса мажорно-минорной ладовой мелодизации, эмоционализации старинной полифонии и из расцветавшего в подголосках гомофонного мелоса, мелодизация системы так называемого генерал-баса, динамического голосоведения современной гармонии. В лабораториях рационалистической Болонской школы, где вводили в закономерное русло тональных отношений былую лаву полифонии, этот стиль начинал, и чуть ли даже не под эгидой полистренизма, фиксироваться все яснее, И, наконец, в творчестве болонцев Падре Мартини, Сарти, Моцарта и Керубини достиг полного признания в Европе. Эта освеженная живым жизненным чувством народности полифоническая культура оказала влияние и на соседние русской восточные культуры, особенно Кавказа, да и Армении, например, творчество Спендиарова. Миновало время, когда можно было игнорировать содержательность и прекрасные выразительные ресурсы этого полифонизма, свойственного не только классическому периоду русской музыки, цепляясь либо за абстракции уже изжившей себя школьной немецкой полифонии, либо за мираж самодавляющей гармонии. Что касается второй дедюрной симфонии Бетховена и особенной любви к ней Глинке, то факт этот значительный, показательный и довольно легко и понятно объяснимый. В творчестве каждого композитора нередко сквозь всю жизнь бытует несколько, обычно немного, излюбленных интонационных комплексов, вокруг которых и посредством которых сплетается сеть ассоциаций и возникают привычные образы. У Чайковского, например, одним из таких частых возвращающихся романтических комплексов является фрагмент начала знаменитого романса Вильгельма Телле «Россини». «Sombre forêt, désert triste et sauvage», очевидно, раз навсегда покоривший его воображение. У Глинки среди несомненно ведущих ритма интонаций является вариантный комплекс из моцартовской увертюры «Свадьба Фигаро». Начало этой увертюры, ее упругий стремительный ритм, рождающий крепкую форму, ее интонационно-цельное развитие и вместе с тем единство – все это не могло не поражать композиторов, чей слух активно соприкасался с этим уникальным произведением. Оно не могло не заражать и не вызывать желания преодолеть его, пользуясь сознательно или инстинктивно его же элементами. Кажется, еще не обращали внимания на то, что Бетховенская дедюрная симфония в основных своих тематических посылках носит явный отпечаток интонации моцартовской увертюры «Фигаро» в развернутом, менее концентрированном облике, но с достаточной стремительностью оттуда же почерпнутой. Понятно тяготение именно к ней и симпатии к ней со стороны Глинки. Получается единообразная эволюция единого интонационного комплекса от увертюры «Фигаро» Моцарта через вторую симфонию Бетховена к Руслану Глинке. Наконец, укажем мимоходом и на психологическую ассоциацию. И «Фигаро», и «Руслан» — борьба за ускользающее счастье. В последнее время пребывания моего в Петербурге Мейер значительно развил мой музыкальный вкус. Карл Майер, Шарль Мейер, годы жизни 1799-1862. Он не ограничился тем только, что, требуя от меня отчетливого и непринужденного исполнения, восставал решительно против изысканного и утонченного выражения в игре, но также, по возможности соображаясь с тогдашними моими понятиями, объяснял мне естественно и без педанства достоинство пьес, отличая классические от хороших, а сии последние от плохих. О сочинении вообще, о генерал-басе, контрапункте и других условиях хорошего способа писать мои понятия были столь неопределенны, что я принимался за перо, не зная ни с чего начать, ни как и куда идти. Я предпринял писать сперва септет, потом адажио и рондо для оркестра. Записки, страницы 62-63. Эти замечания Глинки, относящиеся, по-видимому, к периоду доплодотворных занятий осенью и зимой 1823 года в Новоспасском, ценны связью с вышеуказанными мыслями о стиле исполнения, смотрите, о Фильде, а также о явно наступившей поре творческих исканий. Слух был развит и подготовлен, но в руках не было ремесла сочинительского. Да и характер изучаемых с оркестром пьес и технологии в них были иными, чем требовали наступившие теперь стремления к концертирующему камерному стилю сочинений. Отсюда естественный разлад. Борьба за овладение камерностью проходит упорно через всю почти творческую жизнь Глинки. Дав прекрасные результаты в области вокальной, романсы и песни, эта борьба не достигла равноценного им наследия в области инструментального ансамбля, несмотря на великолепные знания инструментов. не вдаваясь в причину внутреннего психологического порядка, настаиваю все-таки на усвоении юным, свежим восприятием Глинки преимущественно оркестровой, да вдобавок еще увертюрной техники. Конкретно интонационный характер творчества Глинки требовал от него четко слышать в себе то, что создавалось. А так слышал Глинка с полной уверенностью человеческий голос, которым владел в совершенстве, и оркестр, а не камерный ансамбль. Поэтому и сочинения, и эскизы его в этой области производят впечатление либо неуверенных поисков, либо упражнений, либо, говоря описательно, найденная блеснувшая мысль, разбег и тупик. Сказать, что Глинка вообще не владел не только ресурсами, но и самой сущностью музыкального мышления, симфоническим развитием, было бы неправдой. Но действительно он искал, и ему чудились несколько иные, чем у немцев, принципы сонатного аллегро, конкретизировать которые в симфонии ему так и не суждено было. Театрализованной же увертюрной сонатностью и сюжетно-драматическим симфонизмом он владел, и возможно, что на этой почве и чувствовал симпатии к Берлиозу, чураясь, однако, литературности и иллюстративности в программной музыке, когда эти стимулы диктовали музыкальному произведению форму и подменяли собой самостоятельно музыкальную логику симфонического развития.